Не знаю. Очевидно, есть причины. Сам-то как думаешь? Думаю, что он хочет дать сыну измениться и вернуться в семью. Люди могут помочь ему переосмыслить содеянное. Можно вопрос, и не нужно говорить, что я его только что задала. Тревор усмехнулся и кивнул. Зачем ты это сделал? Почему согласился помочь мне? А то, что твоя дочь, вообще-то приходится мне внучкой, тебе ни о чем не говорит. Нет, не говорит, хотя бы из-за Мерлина. Мерлин не в счет, скривился Тревор. Ты же знаешь, что условием рождения моего сына было пророчество, будь оно неладно. В противном случае поналетели бы мои пернатые братья, а я не люблю убивать братьев. Тебе не справиться с Михаилом, а то я не знаю, скривился Тревор и потер больной бок и скулу. После того, как он выкинул из галактики Гарри и Гермиону, он должен был свалиться от истощения. Что же за растяжку давал ему папа, чтобы вырастить такого монстра? Растяжку. Человеческое детское питание. Но зато я и Михаил здорово отделали друг друга, и мы высказали все, что друг о друге думаем. Ну-ну, любопытство Морганы можно было пощупать руками, и каждый остался при своем мнении. П.Ф., возмущенно фыркнула женщина, но ты не увиливай. Так почему ты согласился помочь мне и присмотреть за моей дочерью? Какое-то время Тревор задумчиво рассматривал хрустальный бокал. Мой брат Азазель покинул небеса. Не он первый, не он последний. Но это не значит, что нет никого, кто бы захотел вернуться на небеса. И ты что, решил вернуться? Вернуться в рай, вернуться к отцу? Поправил ее Тревор. Но и в рай не уступила Моргана. И в рай тоже согласился Тревор, но на своих условиях. Быть на положении бедного родственника, это не для меня. Я уже не говорю о том, кто в раю сейчас всем рулит. А у меня с ним сложные отношения. Это точно, согласилась Моргана. С Михаилом непросто. Тем более, что у него хорошая память. У меня тоже. Огрызнулся Тревор. И впервые за все время разговора на его красивом лице проступили хищные черты. Ты же знаешь, Тони, что в те времена Михаил и остальные твои братья были в своем праве. Наши дети имеют право на жизнь, и они же это право забрали у людей. Ваши дети буквально утопили человечество в крови. Признай, Тони, ваши дети были монстрами, и они просто не оставили твоему отцу и твоим пернатым братьям выбора. Любовь и терпение вашего отца к своим детям воистину безграничны, но не бесконечны, и у его терпения имеется предел. Уничтожить ваших детей было не решение Михаила, это было решение Творца. Какое-то время Тревор вновь рассматривал бокал, но было видно, что мыслями он где-то очень далеко. Мы изменились. Моргана подняла свою бровь. Кто это мы? Тони, независимые. Вот как, и как много из вас изменилось. Сильно ли вы изменились? И самое главное, Тони, достаточно ли вы изменились? Тревор недовольно скривился. Да, ты права, нас пока что немного. Тут же поднял палец. Пока что, но я уверен, что как только у нас вновь появятся дети, это заставит многих задуматься. Моргана подалась вперед. Ты хочешь сказать, что? Нет, мне не отдали землю в вечную собственность, но мне дали право на рождение на ней моих детей. Мне и тем, на кого я укажу. О, протянула Моргана. Просто содрогаюсь от мысли, что же ты попросишь у своих в качестве платы, ради того, чтобы твой указующий перст дал им право зачать ребенка от смертной. Довольная улыбка Тревора озарила округу и тут же погасла. Не все так радужно, Моргана. Михаил согласился попридержать свою карательную группу, при нескольких условиях. И главное из них, смертные женщины не должны умирать при родах. Моргана понимающе покачала головой. Это будет непросто добиться. Тревор согласно кивнул головой. Я уже нашел способ. Мать Мерлина тому пример. Вторым условием Михаила в том, что наши дети должны будут вести себя пристойно. Моргана вновь покачала головой. Я уверена, что их отцы проследят за своими детьми, если, конечно, они не захотят столкнуться с твоим неудовольствием. Правда, они могут просто наплевать на твое неудовольствие. Тревор раскалился в хищной улыбке. Право на взятие с них мной клятв на крови, еще, никто не отменял. Кроме того, я достиг желаемого. Я получил доступ к ковчегу откровения, точнее к его разрушительной силе. Это заставит задуматься многих моих братьев, прежде чем их детки начнут проказничать. В крайнем случае у меня есть чара, она действительно настолько сильна, о, мечтательно протянул Тревор, невообразимо сильна, Моргана зеркально повторила его улыбку, я хорошо знаю Михаила, наверняка есть и третье условие, и что-то мне подсказывает, что это условие, маловыполнимо, при всем своем благородстве, Михаил не упустит возможности поставить тебя на место». Тревор скривился так, словно проглотил нечто мерзкое. «Душероженец, не должны пострадать». «О!» — воскликнула Моргана. «Знала, я верила, что Михаил меня не разочарует». И ткнув Тревора кулаком в плечо сказала: «Да ладно тебе, не обижайся». Глядя на сияющее лицо Морганы, Тревор буркнул: «Что-то мне подсказывает, что тебе предо мной совсем не стыдно за сказанное». Моргана хлопнула его ладонью: «Ты не отвлекайся. Как со всем этим связана моя дочь? Не только твоя дочь, но и твой зять». «Ну-ну, не нукай, не запрягла. Ты ведь знаешь, по какой причине прекратилась битва на небесах». Все веселье Морганы словно схлынуло с ее лица, и та настороженно кивнула головой. «По той же причине, что вы отделились от утренней звезды. Если я не ошибаюсь, то это было по-настоящему его первым творением после того, как он восстал против отца». «Верно. Так вот, судьба сделала с Гарри Поттером то же самое». В зале раздался треск от сломанной ручки кресла, в котором сидела Моргана. «Вот-вот, у меня была почти та же реакция, когда я понял, что судьба собирается сделать с мужем моей внучки. И ты ее не остановил?» «Кого?» «Судьбу, хотел остановить, но мне не позволил Гарри». Какое-то время Моргана ошарашенно смотрела на Тревора. Он что, не понимал, в кого он превратится? Как раз-таки он очень хорошо понимал, в кого он превратится. Более того, он прекрасно понимал, чем ему это грозит. И не только ему, но и всей этой вселенной, если его мозги сорвет с нарезки. Но в отличие от Люцифера, судьба сохранила Гарри как разум, так и душу. Кроме того, я не думаю, что отец допустил бы такую катастрофу галактического масштаба, если бы Гарри начал поглощать души всего живого, что попадется ему на пути. И дети моих падших братьев тому пример. «Но почему?» – пробормотала Моргана. «Почему Гарри позволил судьбе это сотворить с собой? Почему мой зять согласился сотворить с собой такое?» «Гарри Поттер хотел свободы, настоящей свободы, от людей, от волшебников, даже от судьбы. Есть лишь один путь, чтобы обрести эту свободу. Умереть? Нет. В том-то и дело, что от смерти он тоже хотел получить свободу. В этом и оказалась моя ошибка, которой воспользовалась судьба. Гарри хотел получить свободу вообще от всего, и от всех, кроме своей жены и детей. Я не думал, что Гарри все достали до такой степени, что он решится зайти так далеко. Я уже не говорю о цене за его желание, но я не понимаю, чтобы защитить населенный мир от хаоса, между миром и хаосом нужно создать еще один мир. Желательно, чтобы он был также заселен разумными. Это я знаю. Новый мир послужит своеобразным щитом для предыдущего. Правда, новому миру от этого легче не станет. Тот костяной дракон-лич, что создал Люцифер, мог поглощать не только души, как ангелов, так и демонов, что он с аппетитом и продемонстрировал всем нам. Творение Люцифера могло поглощать хаос. Те несколько моих собратьев, что выжили вместе со мной во время бойни, которую устроило творение Люцифера, мы заметили это. Подумать только, костяной дракон-лич поглощает хаос, а хаос, в ужасе, отступает перед монстром. Мы видели это и запомнили. Как я понимаю, судьба тоже отметила для себя это. Верно, хоть ей и было запрещено вмешиваться в нашу свару, но наблюдать за нами ей никто не запрещал. И когда судьба решила повторить то же самое с Гарри Поттером, я решил, что она хочет с помощью новообращенного Гарри Поттера отбросить хаос от населенных миров. Кто бы что ни говорил, а хаос разумен, он бы отступил. Но планы судьбы оказались куда масштабнее, чем я думал. Я попал в ту же ловушку, что и другие. Неправильно истолковал ее план. Она обещала дать Гарри свободу. Но повторяю, я не думал, что она и Гарри зайдут настолько далеко. Тревор налил себе еще один бокал вина и отпил из него. Судьба решила отгородить от хаоса не просто миры. Она решила отгородить от хаоса вообще всю эту вселенную. Но если отгораживая мир мы создаем еще один мир, то для того, чтобы отгородить вселенную от границ хаоса. Ну, Моргана смотрела на Тревора широко раскрытыми глазами. Это невозможно. Как недавно выяснилось, не для судьбы. Творец бы не позволил ей сделать это. Тебе-то откуда это знать? Я читала записи людей. После того, как Адам и Ева, съев запретный плод, познали добро и зло, Творец изгнал их из рая, чтобы они не прикоснулись к плоду древа жизни и не сравнялись с ним. И, ах, вот ты о чем. Ну, во-первых, эти святоши все переписали и переврали. Ты в курсе, что в свое время они написали в Библии, что Творец создал часть людей хозяевами, а часть людей рабами? Святоши так прямо и написали в Библии. Рабы должны подчиняться своим хозяевам, потому что это он так пожелал. Нет, ты представляешь, какую наглость осмелились написать эти людишки. Сын мой, ты мой сын и мое творение. Я люблю тебя, но я создал тебя рабом. Ты будешь рабом у другого моего сына, которого я люблю так же сильно, как и тебя. Но он будет твоим господином, а ты, сын мой возлюбленный, будешь его рабом. И помните, я люблю вас обоих одинаково сильно. Триворож сплюнул на мраморный пол. Сейчас-то этого в Библиях нет, но ведь было же. Что касается Адама и Евы, изгнаны они были не за то, что схрумкали запретный плод. Хотя, схрумкала его Ева. Адам же от жадности, даже проглотить кусок не смог. Куснуть, то куснул, а проглотить не смог. Недоумок. Вот его безмозглое мужское потомство и ходит с опухшим местом на горле, где застрял кусок запретного плода. Адам и Ева были изгнаны с Эдема за то, что не извинились, не раскаялись за содеянное. А ведь отец давал Адаму возможность извиниться. Но ведь он не хотел, чтобы люди возвысились и стали с ним и вами на равных. Во-первых, на тот момент отцу за глаза хватило одного Люцифера. А Адам, своим поведением, ясно дал понять, что его моральные качества ниже некуда. А наглости и хамства вообще не имеет предела. Подумать только, обвинить отца в том, что он дал ему жену, которая накормила его запретным плодом. Не виноват и он, это Господь виноват, что дал ему такую жену. Но ведь, Моргана, Тревор устало выдохнул. Отец любит своих детей, он все еще любит утреннюю звезду, несмотря на то, что тот наворотил. Любовь отца к нам действительно безгранична, а люди это тоже его дети. И как любой отец, он хочет, чтобы его дети не только достигли тех же высот, что и отец, но и превзошли его. Люцифер этого не понял, точнее понял, но решил не превзойти отца, а занять его место. Ты хочешь сказать, что Гарри Поттер стал богом? Ну, во-первых, не только Гарри Поттер, но и жена. А что касается того, что они стали богами, то ты несколько поспешила. Они только в начале своего пути. Какое-то время Моргана собиралась силами, чтобы задать свой следующий вопрос. Тони, ты, случайно, не в курсе? Нет, он не навещал их. Как мне кажется, он не хочет давить на своих детей своим авторитетом. Кроме того, думаю, что ему интересно, чего они смогут достичь своими силами, что они смогут создать. В них моя кровь, моя память, мой опыт. Они могут не только творить, но и разрушать. Да и те знания, что ты оставила своей дочери в наследство, тоже лишними не будут. Возможно, что они создадут нечто, до чего не смог додуматься даже он. Ну, ты же знаешь этих художников, скульпторов и прочих творческих личностей. Все они со странностями, хоть внутренне наиболее близки к его образу и подобию. Тем временем Моргана печально рассматривала свои ладони. Что же мне делать? Теперь она навсегда потеряна для меня. Я так ждала встречи с дочерью. Ну так встреться с ней. Кто же тебе мешает? Моргана непонимающе посмотрела на Тревора. Но ведь они же за пределами нашей вселенной, неизвестно где. Ну да. И чё, Моргана, заворчал Тревор, пряча за недовольством свою улыбку, ты вправду думаешь, что я оставлю без присмотра свою внучку в руках какого-то шалопая? Тем более у шалопая, у которого явно выраженные преступные наклонности. Ведь он же умудрился как-то похитить сердце моей внучки. Разумеется, я присматривал за ними в оба глаза. Не хватало мне еще стать прадедом раньше времени. Но-но, Тревор изобразил испуг и, выпрыгнув из кресла, спрятался за противоположной стороной стола. Тони, прошипела Моргана и протянула к нему руки, желая пощупать его горло, с тебя сейчас шкуру сниму, душу твою выну и... Понял, понял. Смеющийся Тревор достал из кармана кулон в виде светящейся капли, точной копии той, что висела на груди его внучки. Место пробоя, что сделал Михаил, когда... В общем, граница нашей вселенной в этом месте ослаблена и одновременно усилена Михаилом. Я вовремя успел к границе вселенной и не дал полностью затянуться бреши. Главное знать, где искать. Я объединил два амулета и благодаря связи между ними нашел место пробоя. Тревор прикрыл глаза и содрогнулся. Все же до чего же стал силен Михаил. Тревор вновь посмотрел на кулон. Мое лучшее творение. Лучшее, после Гермионы, разумеется. Я чувствовал, что у внучки может произойти что-то нехорошее. Судьба уже отобрала у меня сына и внука. Я не мог допустить, чтобы и с внучкой произошло что-то. Я думал, что успею вмешаться. Я должен был успеть. Тони, сказала Моргана, это не твоя вина. Я знаю, но мне от этого не легче. Вот по этому амулету ты сможешь найти их. Да, кстати, Тревор достал цепочку, на которой висел паук, сжимающий в своих лапах рубин. Тут имеется одна любопытная запись. Лишь единицы в нашей вселенной видели нечто подобное. Моргана выхватила у Тревора из рук драгоценный камень и, положив его на стол, взмахнула рукой. Весь зал накрыло непроглядным туманом. Что это, Тони? Я не могу рассмотреть. Это хаос. Джошуа закрыл изображение от нашего взора. Наш разум может пострадать, если... Я поняла, Тони. Передай ему от меня спасибо. Внезапно что-то изменилось. Ничего не было видно, но Моргана не столько видела, сколько почувствовала, что в плоти хаоса появилось некое инородное уплотнение, а точнее, два инородных уплотнения. «Да», — сказал Тревор, — «это они». Какое-то время ничего не происходило, и вот хаос ринулся, чтобы поглотить чужаков. Ринулся, и тут же отпрянул прочь, но слишком поздно. Пространство сотряс взрыв. Взрывная волна прошла по телу хаоса, разрывая его в клочья. Неожиданно, вокруг уплотнения появились вихри. Вихри перетекали в смерчи. Смерчи в торнадо. Буйство стихии стало сотрясать окружающее пространство. И вот спустя мгновение перед Морганой предстало одно из проявлений космоса, а именно, гигантская черная дыра. Ее границы стремительно расширялись, охватывая все новые и новые территории. Моргана завороженно смотрела на разрушительную мощь. «А каковы ее размеры?» – спросила она. «Я не знаю. Там нет ни времени, ни пространства, ни с чем сравнивать. Значит, да, происходящее перед нами могло продлиться всего мгновение, а может, и миллиарды веков». Тем временем хаос стремительно отступал от ненасытной аномалии, но черная дыра упрямо охватывала все новые и новые куски его плоти. В конце концов, хаос смог отступить достаточно далеко, чтобы всепоглощающее голодное нутро черной дыры больше не могло дотянуться до него. Рост черной дыры остановился, подавляя своей сокрушительной мощью. Черную дыру, словно одеялом, окружала гигантская торнадо, в виде буйства силой разорванных элементов плоти хаоса. Завораживающее вращение стремительно замерло, словно кто-то нажал на кнопку стоп-кадр. Черная дыра и торнадо, окружающая ее, замерли, словно задумавшись. «Твой зять выдохнул», — сказал Тревор. «Сейчас будет его вдох». Вот от торнадо к черной дыре потянулись ручейки энергии. Ручейки превратились в реки. Реки в океан. Черная дыра с жадностью впитывала то, что некогда было плотью хаоса. Доли секунд, и от разорванной плоти хаоса не осталось и следа. Вспышка. В центре черной дыры вспыхнула звезда. Но она осветила все вокруг не светом, а тьмой. Звезда была настолько насыщена черного цвета, что даже тьма вокруг казалась рядом с ней дневным светом. И вот первородная тьма стала раскрывать свои крылья. Вспышка. Рядом с черной звездой вспыхнула такая же звезда, но в отличие от предыдущей она переливалась всеми цветами радуги. Вот черная звезда стремительно приблизилась к новенькой и вновь поспешила окутать новоприбывшую подругу своим темным сиянием. Но не с целью поглотить, как могло показаться со стороны. Окутавшая звезду тьма словно оберегала радужный свет своей подруги. «Что это?» – спросила Моргана и жестом руки начала увеличивать изображение. Вот изображение стало приближаться и наконец Моргана смогла рассмотреть. Это были вовсе не звезды, а две фигуры. Парень и девушка, которые висели в пустоте и растерянно смотрели вокруг себя. Дрожащей рукой Моргана потянулась к иллюзии девушки, чья аура сияла всеми цветами радуги. «Дочка», со слезами на глазах прошептала Моргана, «какая ты, у меня, выросла, красивая». Тем временем парень повернулся к девушке. «Я вспомнил, Гермиона, я вспомнил своих родителей. Я вспомнил, каково это любить родителей, и быть ими любимым. Ты хочешь вернуться?» Гарри задумался. «Нет, не сейчас, может быть, позже». Теперь Гарри и Гермиона оглядывались, рассматривая абсолютную пустоту. «Они не понимают, что происходит», — сказал Тревор, глядя на Гарри и Гермиону. «Да, судьба пообещала им абсолютную свободу, но не уточнила, что именно собирается сделать, чтобы выполнить свое обещание. Люцифер никогда не рассказывал нам, с чего началось рождение нашей Вселенной. Он теперь вообще не любит делиться знаниями. Единственное, о чем он обмолвился, что жизнь и смерть пришли во Вселенную в паре. Они разные, но неотрывно связаны. Прямо как...» Тревор посмотрел на Гарри и Гермиону. «Прямо, как они. Они еще не понимают, что стали олицетворением двух начал, добра и зла, жизни и смерти, света и тьмы. Все эти определения и понятия не могут существовать друг без друга, так же как не могут друг без друга Гарри и Гермиона. А вот этот момент мне особенно нравится. То, что ты видишь, это было их последнее испытание, назначенное судьбой. Молодцы, быстро догадались. Вот Гарри и Гермиона улыбнулись друг другу и взялись за руки. Робкий и маленький комок светящейся субстанции, похожий на амебу, появился между Гарри и Гермионой, покоясь в их ладонях, словно новорожденное дитя. Вот комочек света робко коснулся своих родителей. Сначала робко, а потом смелее. «Гарри», — сказала Гермиона, — «похоже, у нас еще один маленький». «Ага, восьмой». «Символично», — задумчиво протянула Гермиона. «Ты о чем?» «Восемь. Эта цифра похожа на знак бесконечности». Гарри усмехнулся. «Возможно, ты права». Вот Гарри и Гермиона, с улыбкой наклонившись над своим первым ребенком в этом мире, и негромко хором прошептали: «Дитя наше, да будет тебе имя, Свет». Ослепительная вспышка и стремительно распространяющегося новорожденного света ознаменовала рождение новой вселенной. Но Моргана этого уже не видела. Тревор посмотрел на столик, где всего мгновение назад лежал амулет, и на закрывающийся портал. Затем, закинув назад голову и распахнув два алых крыла, он расхохотался. Какое значение имеют тайны мироздания? Все это для Морганы было тленом. Даже такое эпохальное событие, как рождение Вселенной и рождение Света, выглядит ничтожным для матери, которая после долгих лет ожидания наконец нашла свое дитя. Моргана на предельной скорости неслась сквозь миры и галактики за путеводной нитью, за нитью, тянущейся из амулета к границе Вселенной, за нитью, которая приведет ее к дочери. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.